категорическим тоном сказал Катрон. «Вы думаете, наши старики не знали, что делают, когда прибегали к этому испытанному средству? Разве кто-нибудь нашел какое-то другое, хоть одно? Нет? А, вот то-то же. Тут нужен крест Соломона. Это я вам говорю, папаша Катрам. Я видел, как его делали не раз и не два, и всегда смерч разбивался прежде, чем достигал корабля, или же поворачивал и уходил в море. Достаточно было самому старому матросу на борту начертить магический крест на румпеле или на корме, как крутящийся столб распадался. Но довольно об этом. Продолжим рассказ, или он не кончится до завтрашнего утра. Так вот, смерч приближался с невероятной быстротой, и не было возможности уйти от него. Только крест Соломона еще мог бы нас выручить. Наш боцман, старик, не знаю, сколько лет ему было, несмотря на свой патриарший возраст, быстро побежал, прямо-таки полетел на корму, зажимая в руке кусок мела. Но в этом несчастном плавании все силы ада сошлись против нас. Бедный боцман споткнулся, упал и разбил себе голову. В ту же минуту смерч, неостановленный магической силой креста, обрушился на корабль, закружил его и поднял нас в воздух. Сколько бы я ни старался передать вам то, что я видел и испытал в тот момент, я бы все равно никогда не смог этого сделать. Я слышал жуткий треск ломающегося дерева, хлопанье рвущихся парусов и страшный свист, и дикий рев. Я видел, как судно кружится между небом и морем посреди огромного водяного столба. Я чувствовал, как какая-то неодолимая сила отрывает меня от палубы и куда-то уносит. Сам не знаю, как я оказался под волнами. Когда же я снова всплыл, то не увидел ни смерча, ни нашего судна, ни своих товарищей, ни одного из них. Вокруг меня плавали, еще кружась и сталкиваясь, обломки мачт и куски снастей. Позднее, через год или два, я с радостью узнал, что нескольким моим товарищам тогда чудом удалось спастись, и среди них и тому несчастному боцману, который стал невольной причиной гибели Альберта. Ах, если бы этот недотёпа не поспешил в тот момент, я, может, и сейчас еще плавал бы на борту того чудесного парусника. И кто знает, может, получил бы на нем значительно больше. Папаша Катрам вздохнул, как кузнечный мех, что развеселило всю аудиторию, храбро опустошил полбутылки, которую Юнга протянул ему, вытер губы тыльной стороной ладони и продолжал рассказ. «Признаюсь, я был в великом страхе, оказавшись один посреди огромного океана во власти волн, которые, к тому же, влили в меня столько соленой воды, что в моем брюхе можно было солить селедку. Еще опаснее была мысль, что на меня могут напасть акулы. Но я не хотел умирать, не поборовшись с волнами за свою жизнь, и бился, барахтался, как дьявол в святой воде. Побарахтавшись так с полчаса, швыряемый волнами то вперед, то назад, то из стороны в сторону, я наткнулся, наконец, на большой обломок мачты с нашего Альберта. Ну, поскольку я уже выбивался из сил, он пришелся как нельзя более кстати. Растянувшись на нем, я крепко заснул, и меня не разбудил бы, наверное, даже пушечный выстрел.